Глава 64. Гэвин Дейли налил в стакан ирландского виски «Миддлтон» и закурил сигару. Было уже заполночь, но ему не спалось. Полученные из Нью-Йорка от часового дилера Джулиуса Розенблаума новости раздули в нем никогда не угасавший костер. В его жизни была цель, миссия, неукротимый огонь. На столе перед ним лежали разобранные каминные часы. Большие, в 3 фута высотой, каминные часы с боем фирмы «Ингрэм». Рядом с ними набор часовых инструментов в бархатном чехле. Чуть дальше кольт 32-го калибра с 6 патронами в барабане. Тот самый, полученный от неизвестного на причале 54. Холодный, увесистый, револьвер пах машинным маслом. Каждый год, в годовщину исчезновения отца, Гэвин Дейли любовно чистил его и протирал. В инкрустированном, выполненном из красного дерева корпусе часов находился круглый латунный гонг. Пустотелый он состоял из 2 привинченных друг к другу латунных дисков. Работа, требующая сосредоточенности и точности, продвигалась медленно, но в конце концов старый антиквар снял гонг, положил его на стол и принялся выкручивать винты. Их не трогали более 150 лет, с того времени, когда часы появились на свет, и каждый потребовал немало времени и внимания. К окончанию работы на лбу у него выступил пот. Он аккуратно снял диски, взял револьвер и вложил в один из них. Оружие легло точно по размеру. Гэвин Дейли прошел в кухню, Бетти уже поднялась к себе и, скорее всего, уснула. Он взял пару мягких хозяйственных салфеток и вернулся в кабинет. Обернув револьвер тканью и перевязав скотчем, антиквар уложил пакет в один из дисков, потом сложил оба, поднес к уху и встряхнул. К вящему его удовольствию из гонга не донеслось ни звука. Затем он с величайшей осторожностью вернул гонг на положенное место в корпусе и приступил к сборке механизма. Важно было сделать все так, чтобы часы без подозрений прошли внешний осмотр. Гэвин Дейли закончил работу в 3 часа ночи и при этом нисколько не устал. Огонь не угас. Огонь, вспыхнувший в февральскую ночь 1922 года и разгоревшийся еще сильнее теперь, ранним сентябрьским утром, 9 десятилетиями позже. Он смял в пепельнице окурок сигары и еще раз взглянул на страницу из Daily News с 4 именами на поле. Сейчас его интересовало одно — Поллок, Мик Поллок, культяшка Поллок. Взгляд его перешел на другой список имен, выведенных его собственной нетвердой рукой в настольном блокноте, имен, присланных генеалогом Мартином Диплоком. Совпадение? Визитная карточка Бога или время мертвеца все же пришло?